«Может быть», — сказал Ки. Эти имена звучали лишь дома. На улице детей называли прозвищами, кличками-оберегами. Незачем стороннему человеку подслушивать истинные имена. Вдруг попадется недобрый, еще порча испортит. Вот почему до сего дня люди редко говорят «я такой-то». Чаще иначе «меня зовут». Как от прадедов заповедано, до 7 лет малышам не стригли волос. И бегали они по дому в одних рубашонках. Сестрица без девичьей поневы, братец без портов. Не знаючи, не разберешь, где дочка, где сын. А рубашонки им шили из старых родительских, чтобы родительская одежда оберегала дитя. Вырастут, наберутся силенок, возмогут сами за себя постоять. Тогда уж и станут носить сшитое из новины. Но вот Ки в первый раз посадил сынка на коня, приобщая к мужскому занятию, и тогда же обрезал ему отросшие русые кудри. «Постригайся, Святозор Киевич, с ребячьего стану да в мужскую славу!» Начал сын помогать ему в ремесле, покамест наполовину играя. Присматривался, делал, что мог. Потом Ки привел Святозора в мужской дом своего племени, туда, где его самого научили когда-то чтить светлых богов. А теперь уже сын внимательно слушал, как новорожденный мир покоился на коленях великой матери Живы о славных делах троих могучих сварожичей, дождь бога солнца, Перуна, огня и о змее, конечно. Змею волосу молились теперь все, а о грозе и солнце, если припоминали, то уже наполовину не веря, особенно молодежь. Было, не было ли, чего только старые старцы не наплетут.